но моя душа была слишком горда, чтобы возбуждать в мою пользу чью бы то ни было жалость. На другой день утром мне пустили кровь. Только что успели перевязать мне руку, как в комнату вошла императрица. Все удалились, и мы остались наедине. Императрица начала разговор с того, что мать моя ей сказала, что я выхожу замуж за великого князя по склонности. Но мать, очевидно, ее обманула, так как она отлично знает, что я люблю другого. Она меня основательно выбранила, гневно и заносчиво, но не называя, однако, имени того, любви к которому меня подозревали. Я была так поражена этой обидой, которой я не ожидала, что не нашла ни слова ей в ответ. Я заливалась слезами, испытывала отчаянный страх перед императрицей. Я ждала минуты, когда она начнет меня бить. По крайней мере, я этого боялась. Я знала, что она в гневе иногда била своих женщин, своих приближенных и даже своих кавалеров. Я не могла избавиться от этого бегства, так как стояла спиной к двери, а она прямо передо мной. Круза, всегда очень обязательно, когда дело шло о том, чтобы повредить, пошла поднять с постели великого князя, очевидно, чтобы сделать его свидетелем этой сцены. Он вошел в шлафроке, но Круза ошиблась в своих предположениях. Императрица, как только его увидела, переменила тон, очень ласково стала беседовать с ним о безразличных вещах, не говоря со мной, не глядя на меня более, и после нескольких минут разговора ушла в свои покои. Великий князь удалился к себе. Мне показалось, что он на меня дуется. Я осталась у себя, не смея довериться ни одной живой душе и, так сказать, с ножом в груди. Я все же вытерла слезы и оделась к обеду. Как только он кончился, я совершенно удрученно бросилась во всем наряде на канапе и взяла книгу. После того, как я немного почитала, я увидела, что в мою комнату входит великий князь. Он прошел прямо к окну. Я встала и подошла к нему. Я спросила, что с ним и сердится ли он на меня. Он смутился и, помолчав, несколько минут сказал: «Мне хотелось бы, чтобы вы любили меня так, как любите Чернышова». Я ответила ему: «Но их трое. Которому же из них меня подозревает любви? И кто вам сказал об этом?» Он сказал мне: «Не выдавайте меня и не говорите никому. Это Круза мне сказала, что вы любите Петра Чернышова». Услышав это, я очень обрадовалась и возразила ему: «Это страшная клевета. Во всю свою жизнь я почти не говорила с этим лакеем. Легче было бы подозревать меня в привязанности к вашему любимцу Андрею Чернышову. Его вы сами это знаете, вы ежечасно посылали ко мне. Я постоянно видела его у нас, у вас с ним разговаривала, и мы с вами постоянно с ним шутили». На это великий князь сказал: «Откровенно скажу вам, что мне трудно было этому поверить, и что меня тут сердило, так это то, что вы не доверили мне, что имели склонность к другому, чем я». Эта черта показалась мне чрезвычайно странной, но все же я его поблагодарила за ласковый тон, каким он говорил со мной, и мне показалось, что я ослабила его подозрения. Я ему поклялась, что никогда не имела мысли о Петре Чернышове и могла смело в этом клясться, ибо это была правда. До сих пор еще не знаю, почему его избрали предметом этих подозрений, тогда как старший мог играть эту роль с большим правдоподобием, потому что к нему я была искренне расположена. Притом сам же великий князь своей привязанностью к этому человеку и дал к этому повод. Он только и говорил, что о нем, только его и видел, словом, это был его и мой признанный любимец. Это была детская, очень невинная привязанность, но все же это была привязанность. И Чернышов был очень красивый, малый, его двоюродный брат не мог идти в сравнение с ним. Между прочими достоинствами, которые мы с великим князем находили в этом Андрее Чернышове, было то, что он напаивал Крузы, когда хотел, и этим доставлял нам возможность невозбранно скакать и прыгать сколько угодно. Был еще один человек, который часто освобождал меня от Крузы, мой поставщик-купец Шривер. По моему подстрекательству он часто приглашал ее обедать или ужинать. Я имею полное основание думать, что в то время очень были заняты тем, чтобы поссорить меня с великим князем, ибо несколько позже граф Девьер ни с того ни с сего рассказал мне однажды, что он заметил склонность великого князя к девице Кар, фрейлине императрицы, а немного спустя доверил мне что таковая же была у моего супруга девицы Татищевой.